Здравствуйте, дорогие читатели! Попробуем сегодня ответить на те вопросы, которые остались с семинара. Те, которые вы прислали на семинар. Здравствуйте! Меня зовут Олег. Мне 25 лет. Всю жизнь ладятся отношения с женским полом. Еще с детства заметил, что девочки реагируют на меня с агрессией. Подросткам ничего не изменилось. Думал, связано с внешностью. Начал комплексовать. Хотя подсознательно была мысль, что дело в чем-то другом. Отец с матерью всю жизнь конфликтовали. Мать хотела все контролировать, отец пил. Возможно, это следственное, как агрессия отца к матери на ее контроль. С матерью нормально общаться тоже не могу. Подскажите, как исправиться? Хочется семью, детей. Ну, хорошо. Начнем с первого вопроса. Каждый из вас может провести самодиагностику. Если родители развелись, то есть вот у вас есть плюсы и минусы для создания семьи. Родители в разводе, ставьте минус. Родители ссорились, ставьте минус. Были аборты, ставьте еще минус. Были в роду тяжелые неизлечимые заболевания – минус. Убийцы, самоубийцы – то же самое. То есть, достаточно исследовать 2-3 предыдущих поколения, чтобы без всякой астрологии приблизительно уже составить ваши возможности и ваши перспективы. Я постоянно говорил о том, что чувства, эмоции, образы передаются генетическим путем, через полевую структуру. То есть это не просто информация, которая формируется миллионы лет. Сильное чувство, испытанное за несколько минут, может передаваться по наследству, если оно ушло глубоко. Мы до сих пор имеем слабое представление о том, что такое генотип и что такое наследственная информация. Так вот, для того, чтобы потомки выживали, любая серьезная информация, даже кратковременная, записывается нашей подсознательной памятью. И вот эти образы, эмоции передаются и наследуются многими поколениями. Поэтому, насколько у вас загружен род, настолько вам нужно делать выводы по работе над собой. Причем, как работает природа? Еще раз хочу повторить. Природа работает по системе клин-клина. Если мать и отец ревновали, вам будут давать ситуации ревности. Вы их преодолели, вы более-менее закрыли наследственные проблемы. Если бы у матери и отца было нежелание жить, уныние, депрессия и попытки суицида, то вам перед зачатием детей, чтобы эта тенденция не продлилась, будет давать искушение и испытания. Прошли, закрыли. Не прошли, в детях усилилось, потом вы за это ответите. То есть, допустим, у ваших родителей период свадьбы, 20 лет, были сильные ссоры, мать не хотела жить. У вас либо в 20 лет, либо перед свадьбой включится та же программа «Нежелание жить», но уже без всяких видимых причин. Причем она включится совершенно незаметно в подсознании. И она будет подтягивать ситуацию. То есть, если, скажем, человек не хочет жить, если у него идет сильная программа самоуничтожения, то для того, чтобы он выжил, ему нужно дать проблемы. Заболевания, неприятности, несчастья. Это отвлечет его от самоуничтожения. Поэтому люди с тенденцией к самоубийству, к суициду, люди с сильной программой самоуничтожения, они ищут проблемы, они создают себе проблемы. И это спасает им жизнь. Так вот, у вас включается программа самоуничтожения, о которой вы не подозреваете. У вас начинается развал во всех делах, на ровном месте. У вас начинаются проблемы по здоровью, вы начинаете болеть, идете к врачам, психологам, астрологам, а вас волна накрывает и накрывает. Что делать? В первую очередь, схема элементарная. Сохранять любовь, выполнение первой заповеди. Второе, принимать божественную волю. Насколько вы сохраняете любовь, не протестуете внутренне. Внутренний протест – это агрессия или депрессия. Насколько вы не ищете виноватых. Насколько вы преодолеваете вот это искушение раздражаться, обижаться на весь мир, на судьбу. Преодолевать на недовольство собой. Настолько вот эту программу самоуничтожения преодолеваете. Если к этому вы добавите, скажем, правильное питание, не переедать, не увлекаться алкоголем, посидеть на диете, отрешиться, то вам будет гораздо легче преодолеть все эти негативные аспекты. Почему? Потому что чем сильнее ваша привязанность подсознательно к миру, тем агрессивнее или депрессивнее вы будете на него реагировать. Значит, если у вас внутри включилась какая-то опасная программа, то насколько вы поститесь, голодаете, молитесь и работаете над собой, настолько легче вам это будет преодолеть. Еще раз хочу подчеркнуть. Когда всплывают из прошлого вот такие программы наследственного порядка, или даже из прошлых жизней, вы можете их не фиксировать. Вы можете просто заметить, потому что вдруг, так сказать, близкие люди вас предали. То есть вы в шоке, вы не понимаете, в чем дело. А вы, скажем так, ваша мать и бабка не хотели жить, когда ей изменил муж, когда предали друзья или предал муж и так далее. И вот в какой-то момент, или в этом возрасте, или в аналогичной ситуации, или перед появлением детей на свет, вам будет возможность закрыть эту проблему. И если вы правильно реагируете на нее, то вы даже не понимаете, в чем дело, у вас какие-то начались проблемы по здоровью, по судьбе, вы правильно их приняли, вы старались держать любовь, сохранять оптимизм, не искать виноватых, не впадать в уныние. Отрешиться, в конце концов посидеть на голодовке, и ваша проблема закрылась. То есть вот приблизительно общий механизм решения проблем. Можно, конечно, раскапывать каждый нюанс, каждую деталь на индивидуальном приеме, но можно все это решать в общем плане. Насколько вы создаете у себя внутри гармоничное состояние, суть которого – сохранение любви, принятие божественной воли, правильное поведение, правильное питание, правильный образ жизни. Настолько вы перелопачиваете весь негативный опыт предков и создаете хороший фон для появления на свет потомков. Что в данном случае? Я всегда подчеркивал о том, что когда у матери жесткий волевой характер, когда мать управляет, а муж подчиняется, отец подчиняется, то это дает еще больше, скажем, тенденции у матери повелевать, командовать. И эта проходящая программа подсознания дает неимоверную гордыню у детей. Поэтому, если посмотреть на характер вашей матери, на взаимоотношения ваших родителей, то можно сделать вывод, что подсознательно гордыня у вас огромная. Что вы, даже не подозревая об этом, любите прессовать любого человека, который рядом. Что вы достаточно агрессивно будете реагировать на любую ситуацию, которая вам не по вкусу. Что вы внутренне в штыки будете принимать и на уровне ультиматума общаться с женщиной. И вот все то, что у вас может развернуться потом на уровне поведения, оно сейчас уже закодировано в ваших чувствах. И когда вы встречаетесь с женщиной, на тонком плане идет сканирование. То есть на первой встрече идет просчет сразу, как на рояле играет человек. И вот все ваши скрытые моменты любая женщина чувствует. И она интуитивно понимает, что с ней будет потом. И чем выше у человека интуиция, тем быстрее он реагирует. А интуиция высокая связана с душевной гармонией. Чем, скажем так, добродушнее вы, чем человек более верующий, тем больше у него открыт доступ подсознания, и он считывает любую информацию. И тогда у него повышенная интуиция, и он правильно себя ведет. Значит, что делать в этом случае, в вашем случае? Во-первых, можно молиться за свой род. Молитва покаяния за все то, что делали ваши родители. За осуждение, за обиды, за то, что свои амбиции, свою правоту ставили выше любви. Ну и то, что вы помните. То есть начинать можно с покаяния. Потом нужно начинать приводить в порядок свой характер. То есть вот смотрите, как вы реагируете на окружающий мир. Чем выше ваша гордыня, тем острее вы будете сожалеть о том, что не получилось. Тем сильнее вы будете раздражаться на других, на себя, если не получается. Тем дольше вы будете унывать, бояться будущего, если паниковать, если что-то где-то у вас не складывается. Посмотрите за собой. Если вы начнете хотя бы не усиливать вот эти вот все отрицательные качества, хотя бы придерживать их в самом начале, а потом превращать энергию стресса не в раздражение, ненависть и уныние, а в развитие, в изменение, то у вас постепенно все будет меняться. Дальше. Идите к дамам, знакомьтесь, улыбайтесь. Вас будут легать в ответ, плевать, продолжайте улыбаться. То, что называется, ударили по одной щеке, подставить другую. Это называется увеличение инерции любви. Вот это и есть преодоление гордыни. Когда вы не будете в отношениях с другими людьми работать по системе око за око, зуб за зуб, а будете улыбаться и сохранять добродушие тогда, когда к вам относятся отрицательно, тогда гордыня будет преодолеваться. Я не хочу сказать, что принцип око за око, зуб за зуб не верен. Он совершенно правилен. Правилен в отношении физического поведения человека, в плане отношения с другими людьми. Если кто-то, скажем, несправедливо себя по-хамски повел, вы должны навстречу, шагнуть ему, остановить его, приложить усилия по его воспитанию. Если вы не остановите хама, мерзавца, негодяя, вора, то вы будете за это отвечать. Поэтому на уровне поведения остановить человека, который неправильно себя ведет, адекватными действиями, это нормально. Это называется око на око, зуб за, око за око, зуб за зуб. Все дело в том, что заповеди иудаизма касаются поведения, а заповеди Христа касаются того, что лежит в основе поведения, то есть наших чувств. Так вот, если на основе, на уровне поведения с другими людьми можно защищаться адекватно, то с близкими людьми на уровне чувств защищаться нельзя. То есть эмоции агрессивные защищаться нельзя. Нужно сохранять любовь и добродушие, чтобы не случилось. А вот на уровне поведения можно воспитывать, мягко или жестко. Вот это сложно понять. Люди считают, что либо жесткий снаружи и внутри, либо мягкий. На самом деле мы должны всегда любить и испытывать милосердие и сострадание внутри. А снаружи, если человек готов меняться, милосердие, сострадание и помощь. Если он не готов, добавляется жесткость, чтобы убедить его, что нужно меняться. Если он принципиально не хочет меняться, Христос давал ответ. Пускай будет, как он вам, как мытарь и грешник. То есть к нему допустимы жесткие меры. Вот в зависимости от того, насколько другой человек готов меняться, быть гибким, идти навстречу и сохранять любовь, настолько вы адекватно, соответственно, ведете себя по отношению к нему снаружи. Но еще раз хочу подчеркнуть, близким людям, в первую очередь, применяется закон любви, милосердия и прощения, а потом закон кнутом и пряником. И в последний момент уже не мечите бисер перед свиньями. Так вот, для того, чтобы вам преодолеть негативную наследственность родовую, вам нужно многократно, десятки и сотни раз правильно себя вести. То есть не ссориться, не выяснять отношения с близкими людьми. Если у вас повышенная гордыня, вы всегда будете считать, что вы правы. И вы будете отстаивать свою правоту, что бы то ни стало. Не отстаивайте свою правоту. Выскажите свое мнение, этого достаточно. Не ссорьтесь. Учитесь уступать. В принципе, перечитайте 9 заповедей блаженства. Блаженны нищие духом. Это означает дух, сознание, закон, справедливость. Если для вас на первом месте справедливость, у вас нормальных отношений не будет, у вас будут постоянные ссоры. Но если у вас на первом месте любовь и милосердие, то вы можете не обратить внимания на справедливость, на колкий выпад со стороны близкого человека. И вы преодолеете ваши проблемы. Блаженны плачущие. Кто плачет? Тот, кто не хочет или не может ответить на обиду обидой. То есть это те, кто не хотят мстить. Так вот, гордый человек всегда пытается легнуть в ответ. Если вас обидели, и вы понимаете, что, наверное, это дано свыше, что в первую очередь причина обиды в вас находится, то вы постараетесь измениться, чтобы вас больше не обижали. В первую очередь нужно начинать с себя, а потом уже воспитывать другого. Так вот, блаженны плачущие – это те, кто не хотят мстить. Блаженные кроткие – те, кто могут сдержать свои амбиции и свои желания. Именно несдержанность приводит к усилению привязанности, а потом к агрессивности. Блаженные искренние, чистые сердцем – те, кто не держит камня за пазухой. Если вы с близким человеком начинаете прятать обиды внутрь, запихивать, у вас будут проблемы и по здоровью, и в отношениях. По сути дела, 9 заповедей блаженства – это заповеди, которые показывают, каким должен быть человек, преодолевающий и преодолевший гордыню. Если вы эту гордыню преодолеваете, то тогда сначала на поверхностном уровне к вам начинает тянуться, видя, что вы человек уже нормальный. А потом постепенно это проходит внутрь, и уже вы не прилагаете усилия, к вам начинают притягиваться те люди, которые вам нравятся. Вы начинаете находить общий язык с женщинами, с мужчинами, и меняется у вас все, в принципе, и судьба, и здоровье. Но это серьезный и долгий труд. Читайте книги, меняйтесь. Здравствуйте. Мне очень повезло с мужем. Любящий, заботливый, хозяйственный. Мы очень любим друг друга и счастливы вместе. Есть ребенок. Живем мы весело, поем, танцуем, смеемся. Омрачает жизнь только то, что муж очень вспыльчивый и гневливый. Если что-то не по его, кричит, отзывается, ломает вещи. Вспышка может произойти из-за любой мелочи. Я стараюсь заранее предвидеть ситуации, которые могут вывести его из себя, и стараюсь их не допускать. Тем не менее, как ни старайся, все равно найдется какая-нибудь недостаточно хорошо вымытая чашка или плохо вытертая пыль. Очень часто он говорит мне такие слова, как криворукая, косая, бестолочь, хотя ситуации, из-за которых возник конфликт, совсем крошечные. Помимо бытовых вопросов, его часто вводит из себя мое поведение. Прошла и задела стул, оказалась в ванне не в тот момент, когда он тоже хотел помыться, надела не ту куртку, не смогла ответить на вопросы с передачи «Что, где, когда», стала ему что-то рассказывать, когда шел важный матч и так далее. Я понимаю, что поведение мужа является следствием моего поведения или внутреннего состояния. Но как не могу понять, что именно не так я делаю? Я человек верующий, добродушный, жизнерадостный. Не пойму, в чем же проблема. Верующий, добродушный, жизнерадостный – это очень хорошо. В принципе, у мужа классический вариант гордыни, и нужно помочь ему с этой гордыней справиться. Значит, с чего все начинать? Ну вот смотрите, что такое воспитание? Воспитание – это всегда обучение. Вы хотите, чтобы ребенок вас взял доски и сделал из них табуретку. Вы говорите, сделай табуретку. Он пробует, ничего не получается. Вы начинаете злиться, ругаться. Делай табуретку. Он будет плакать, делать, и у него опять ничего не получится. Что нужно сделать? Нужно самому показать, как делается табуретка. Он будет вам подражать, и у него получится. А потом, вот когда вы показали, когда он умеет, и вот тогда можно требовать, если он не хочет. Значит, что происходит в душе у мужа? Гордый человек – это человек, у которого его «я» на первом месте. А мое «я» – это мое восприятие мира, моя картина мира. Поэтому, когда моя картина на первом месте, то меняться она уже не может. Я всегда прав, и мое видение мира совершенно справедливое. Происходит окостеневание как бы, картины мира, которой я пользуюсь. У меня получается схема прокрустового ложа. То есть, вот как я мир воспринимаю, вот я создал модель, все должно соответствовать этому восприятию. Я нарисовал картинку будущего. Вот моя жена должна пройти здесь, сказать то-то, а потом сделать то-то. И если она делает это не так, у меня возникает раздражение. То есть я весь мир пытаюсь подогнать под свои представления о нем. Вот это и есть классический вариант гордыни. Когда что-то не соответствует моему желанию, сказать, моим ожиданиям, я начинаю злиться, раздражаться и осуждать. Такая ошибка внутренняя, такое желание весь мир подчинить под себя, на внешнем уровне проблем по здоровью не дает. Но когда оно проходит внутрь, у человека начинается несчастье, болезни. В принципе, такой человек не жизнеспособен. Характер мужа, скорее всего, такой пришел от родителей. Если он еще не тяжело болен, если он работящий, у него много положительных качеств, значит, у него еще шансы есть. Если у вас дети здоровые, значит, внутрь глубоко эта гордыня не прошла. Поэтому для того, чтобы вам ему помочь, вам нужно показывать ему, как правильно реагировать на неожиданную ситуацию, на стресс. По сути дела, он совершенно не переносит стресс. Стресс – это неожиданная ситуация. Так вот, в первую очередь, можно с юмором относиться на его реакцию. То есть вам нужно демонстрировать ему примеры правильного восприятия неожиданной ситуации. Юмор, гибкость, радость, понимание, приспособление, непривязанность. И если вы будете демонстрировать ему правильное восприятие, то он в любом случае где-то внутри вам будет подражать. Если вы один из признаков гордого человека, он очень серьезно воспринимает мир и серьезно воспринимает все то, что вокруг него происходит. Поэтому насколько с юмором вы будете относиться к его требованиям, к его раздражительности и так далее, насколько вы будете демонстрировать свою гибкость, у Христа это называется блаженные миротворцы. То есть тот, кто может пойти на компромисс. Что такое компромисс? Это изменить себя, ущемить себя где-то, измениться в чем-то, подстроиться под другого, пожертвовать, что-то отдать, уступить в мелочах, сохраняя главное. Так вот, насколько вы вырабатываете в себе эти качества, преодолевая внутреннюю гордыню, насколько вы легко принимаете любую неожиданную ситуацию, насколько вы умеете сохранять юмор в сложной ситуации, в серьезной ситуации, насколько у вас есть гибкость, умение уступать, умение понимать другого, настолько постепенно будет можешь меняться. Дальше. Можно ему просто объяснять, что его поведение вот такое, повышенная категоричность, ультимативное мышление, раздражительность по поводу того, что, так сказать, все идет не так, как он ожидает, что, в принципе, все это будущая болезнь, и что с этой чертой характера лучше как-то, так сказать, справляться. Но это нужно просто мягко и постоянно повторять, обыгрывать, напоминать, чтобы он понял, что вот такая схема восприятия мира будет рано или поздно давать проблемы по здоровью и по судьбе. То есть, с одной стороны, вы показываете пример, как надо правильно реагировать на ситуацию. С другой стороны, при возможности объясняете, что такое гордыня. В третьем варианте объясняете, что внутреннее жесткое реагирование на ситуацию – это есть борьба с окружающим миром, и в конечном счете онкология, психические заболевания и куча других проблем. Поэтому, когда у нас есть какая-то проблемная ситуация, мы должны бороться снаружи, но мы не должны бороться внутри. Если же мы начинаем бороться и снаружи, и внутри, это кончается плачевно. Так вот, и демонстрация правильного поведения, и, так сказать, проведение ликбеза для мужа, все это в какой-то степени начнет менять ситуацию. И если даже он будет упираться и отставить свое мнение, но если он будет знать, что это может дать проблемы, это уже, скажем так, зерна, которые рано или поздно прорастут. Здравствуйте, Сергей Николаевич. А вот такой вопрос возник. Что удерживает людей от измены? И что такое измена вообще? Если навскидку, вроде бы измена – это стремление получить удовольствие от еще одних отношений, когда основные входят в фазу без удовольствия, а в некоторых случаях вообще без относительной фазы, если человек не умеет себя сдерживать. А верность в этом контексте получается – это добровольная жертва, отказ от других удовольствий. А ведь бывает, что вспыхивает симпатия, и говоришь другим человеком, и общаешься по душам, в чем-то поддерживаешь, в чем-то сам получаешь поддержку. И это общение вполне себе человеческая любовь. Я не хочу сказать, что с каждой это, но с двумя-тремя возможно. И это тоже измена. Ведь это и удовольствие, и в таких отношениях возникают конфликты, которые подталкивают к божественной любви. На уровне тела вроде измена есть. Вроде как секс. На уровне духа однозначно тоже. Наверное, это встреча, подарки и то, что называется отношениями. А на уровне души, что с этим делать? И ведь если оно есть в душе, то будет стремиться реализовать себя на остальных уровнях. Ну, во-первых, на уровне души общение теплое. Это еще не означает, что обязательно должна быть реализация на всех уровнях. Я говорил о том, что дружба – это любовь без секса. И если вы перечитаете Ветхий Завет, то там как раз написано о том, как сдерживать свои сексуальные влечения, как сохранять душевное тепло и дружбу, не переводя их немедленно в сексуальное влечение. Мы все испытываем теплые чувства друг к другу, особенно родственники. И в нашем подсознании это действительно так. Любое теплое чувство влечет за собой и чувство сексуальное. И если мы не будем отделять, трансформировать и развивать, облагораживать наши чувства, то тогда мы превратимся в животных. Тогда будет полный, сказать, разврат сексуальной связи между родственниками и деградация общества. Так вот, перечитайте Ветхий Завет, насколько самое большое количество смертельных наказаний за сексуальную невоздержанность. Очень четко прописано. Категорически запрещен секс с родственниками, с одноименным полом, с животными и так далее. А в нынешнем мире получается, что теплые чувства, которые призывы к толерантности и свободе, не сдерживают, это теплое чувство превращается в сексуальное чувство. И два мужчины, гомосексуалисты, уже идут по улице, счастливые, довольные друг другом, разрушая корни нашей цивилизации, по сути. Поэтому умение сдерживать свои сексуальные чувства, умение любовь переводить в дружбу, а дружбу не переводить в секс, это и есть одно из условий развития цивилизации. Конечно, все можно оправдать, как и Содом и Гоморра оправдывали себя, но это не лучший вариант. Дальше. Одной из главных причин измен является либо обида на супруга или супругу, то, что называется непонимание, либо то, что называется скучно. Каждый человек хочет жить в полной гамме чувств. Его душа должна испытывать различные глубокие чувства, и это есть развитие, это есть счастье. И когда идет сужение чувств, неполнота, вот тогда возникает желание как-то восполнить эту гамму, и получаются измены. И кажется, здесь что можно сделать, если у супругов охладевают эмоциональные взаимоотношения? Вроде бы сделать ничего нельзя. Если такое, скажем, она от природы родилась, и такой у нее характер, что тут поделаешь? Но на самом деле это заблуждение. Среди 9 заповедей блаженства у Христа есть такая заповедь. Блаженны, ищущие правду. Что это такое? Правда – это знание о мире. Это приближение к истине. Чем больше я узнаю о том, как устроен мир, тем ближе я к истине, тем больше я узнаю правды. В переводе, с моей точки зрения, блаженны, ищущие правду, это те, кто хочет развиваться. Вот есть люди, которым нужно развитие, а есть люди, которым достаточно комфортной, так сказать, ситуации, из которой они не хотят выходить. Дело в том, что развитие – это всегда нарушение привычной стабильности, спокойствия и комфорта. Это разрушение в какой-то степени счастья. Поэтому для развития нужно уметь жертвовать. Тот, кто жертвовать не умеет, а жертвовать умеет человек любящий, тот не будет стремиться к развитию. Для того, чтобы развиваться, нужно верить в Бога, нужно сохранять любовь, нужно уметь жертвовать. Если эти качества вы в себе воспитываете, тогда вы будете развиваться, вы будете искать новые ощущения, вас будет тянуть в театры, искусство, вы будете по-новому устраивать каждый раз взаимоотношения, вы будете находить новые способы и общения, и работы, и жизни, все что угодно. И вам никогда не будет скучно. Так вот, если человек настроен на развитие, то тогда достаточно мужу и жене друг друга, и у них не возникнет желания измен, потому что они помогают друг другу развиваться. Их душа наполняется глубокими разнообразными чувствами. А когда муж, женившись, решает, что он сделал главное, лежит на диване после работы, пьет пиво и смотрит новости, могут начаться проблемы. Если жена, закопавшись в детях, забыв о том, что нужно нравиться мужу, нужно разнообразить отношения, нужно развиваться, сказать, эмоционально и духовно, если она об этом забывает, начинаются те же самые проблемы. То есть развитие выглядит по-разному, но когда человек стремится к развитию, то скучно уже с ним не будет. Научитесь развиваться, научитесь познавать мир, научитесь жертвовать, и тогда эти проблемы будут сниматься. Есть еще один момент. Вот я вспомнил фильм «Ветреная». Ричард Гир блестяще там играет мужа, который закопался в своих делах, думает только о каких-то там акциях, передвижение денег, о вложении, одно, другое, третье. То есть он целиком поглощен работой. Он работает у себя на работе, он работает у себя дома, он работает все время. Что происходит дальше? Вот здесь очень любопытный момент. Супруги для того, чтобы создать нормальную пару, должны соблюдать закон парности. То есть единство и борьба противоположностей. Если, скажем так, супруг начинает уходить в тему работы, тема гордыни, у жены будет усиливаться подсознательная тема ревности, тема стремления к удовольствиям, желаниям, нарядам, покупкам и так далее, и так далее. Одно уравновешивает другое. То есть у мужа усиливается одна тенденция, у жены другая. Все время должны быть две противоположности. И если у мужа, скажем так, переход в какую-то крайность уходит за красную черту, становится смертельным, то же самое может происходить у жены. И вот здесь любопытный момент. Герой Ричарда Гира настолько уже, можно сказать, сходит с ума по своей работе, думая о ней круглосуточно, что жена круглосуточно, подсознательно начинает искать уравновешивание этой ситуации. Она подсознательно все больше концентрируется на сексе, на каких-то приключениях. Она находит это приключение. У нее возникает любовник. Любовник чисто только на физическом отношении. Молодой, красивый парень. И герой Ричарда Гира, который должен был, по идее, погибнуть, потому что он уже, скажем так, ушел за точку невозврата, забыв обо всем, погрузившись в работу и поклоняясь работе. Он узнает о грехе, о преступлении своей жены, пытается его исправить, в результате убивает любовника. То есть получилось, что умер не он, а умер другой человек, потому что ситуация была смертельной. Так вот, одной из причин измен является несбалансированность одного из супругов. Верующий, он сохраняет золотую середину. У него есть левая и правая. У него есть, скажем, смелость и есть осторожность. У него есть щедрость и есть экономность. То есть он сбалансирован, он умиротворен. Когда человек внутренне теряет веру, человек внешне верующий может внутреннюю потерять, подсознательно. У него начинает клинить либо на левом, либо на правом. Либо он впадает в одну крайность, либо в другую. Он приобретает черты фанатика, он начинает круглосуточно, так сказать, жить чем-то, идти в этом направлении. И вот тогда начинаются раздраи, проблемы в семье. И тогда начинаются измены, разводы и все что угодно. Поэтому, насколько каждый из нас сбалансирован, настолько не надо другому уравновешивать его через различные, часто весьма болезненные ситуации. Добрый день. Почему мужчины сейчас такие малоактивные? При знакомстве с девушкой, да и вообще, что мы, женщины, можем с этим сделать? Спасибо огромное за ваше исследование. Борюсь за выживание каждый день. Ну, хромосома у мужчин обрезана почти до нуля. Вырождение идет стремительно. И то, что мужчины малоактивные, это еще не так страшно. Дальше, судя по всему, будет гораздо хуже. Поэтому, поскольку подсознательная вера в Бога слабеет, то начинает исчезать будущее. А будущее связано с мужским началом. Для того, чтобы цивилизация выражила, женщины должны рожать нормальных мужчин. А для этого женщины должны научиться верить, научиться любить, научиться преодолевать гордыню. Вот та эмансипация, которая началась 100 лет, это прямой путь к уничтожению мужчин. Чем выше гордыня у женщины, а женщина всегда была унижена физиологически, физически, социально. И вот это унижение она, принимая, балансировала себя. То есть, когда мы унижены, когда мы что-то теряем, наша вера усиливается. Так вот, чем больше прав получает женщина, чем больше ее собственная значимость, чем больше для нее значит интеллект, карьера, деньги, ее физическое тело, и чем меньше значит вера, любовь, душа, тем меньше шансов, что она родит здорового ребенка. Когда у женщины плохо работает душа, у нее резко подскакивает значимость интеллекта, правоты, справедливости. Она становится жесткой, непримиримой, раздражительной. И такая женщина здоровых или детей не рождает. У такой женщины, как правило, мальчики не жизнеспособны. Поэтому, если общество хочет, чтобы оно не исчезло с лица земли и цивилизации, в первую очередь оно должно уделять внимание нравственности женщин, их правильному воспитанию, их вере. Мужчина как бы ищет, познает, начинает обращаться к религии. И вот он, узнав это, передает женщине и помогает ей привести свою душу в порядок. Если мужчина перестает быть религиозным, то поначалу это не сказывается на цивилизации. Наоборот, идет усиление бытовых, так сказать, уровней. А вот когда женщина перестает быть религиозной, идет незаметное ослабление мужского начала, мальчики рождаются ослабленными, ну а потом уже они становятся гомосексуалистами, а потом завершающая фаза Содома и Гоморры. Добрый день. У нас сложилась такая ситуация в семье. Как быть, если в любых семейных конфликтных ситуациях жена во всем советуется с тещей, и она встает на сторону жены? После этого конфликт не решается, а усугубляется отношения между нами, и накапливаются друг к другу претензии. При этом у жены с мамой очень тесная взаимосвязь с детства. Как быть? Дело в том, что семья либо развивается, либо угасает. Либо развитие, либо деградация. Закон развития – это закон единства и борьбы противоположностей. Муж и жена – это две противоположности. Значит, семья развивается тогда, когда у них есть единство. Единство – это любовь, единение, понимание, прощение. Это осознание того, что муж и жена как бы единое целое. И одновременно они должны, муж должен быть, развивать мужское свое начало, женщина – женские аспекты. Они должны, как два потенциала, чем больше разница потенциалов, тем больше энергии в конечном счете. Так вот, когда, скажем так, мужчина начинает становиться домохозяйкой, женщина начинает работать, мужчина присматривает за детьми, а женщина выполняет мужские функции, то поначалу в этом ничего страшного нет, но начинается сужение потенциала, уменьшение энергетики. Женщина становится ближе к мужчине, мужчина к женщине, происходит то, что называется унисекс. И такая тенденция приводит в конечном счете к бесплодию и прекращению семьи, развития семьи как таковой. Я не к тому, что это недопустимо, но я к тому, что мужчина – это не только гены, но это и функция, так же, как и женщина. Мальчики должны играть в машинки, бегать с пистолетиками, девочки должны нянчить кукол и возиться с кастрюльками. Если мы это поменяем, то мы будем перемешивать потенциалы, и от семьи ничего не останется. Это первое. Насчет единства. Для того, чтобы развивалась семья, должно быть внутреннее единство. Это, в первую очередь, любовь и единение как таковое. Как оно достигается, это единение? Узами брака. Когда у нас все общее, то мы едины. Если есть гражданский брак, то это уже половинчатая семья. То уже каждый внутренне изолирован друг от друга. Каждый начинает защищать свою территорию. Уже единства такого нет. Значит, нужно искать какие-то другие формы единства. А какие? Это секс, как правило. Поэтому в гражданском браке все основано уже не столько на дружбе, сколько на сексуальных отношениях, на желании удержать как-то партнера. Дружба – понятие очень сложное, и оно возникает, когда есть любовь. А когда любовь ослаблена, то как удержать партнера, который не связан узами брака? Либо нужно постоянно провоцировать его на ревность, чтобы он переживал, боялся, цеплялся, либо привлекать его сексуальностью, либо подмять под себя, чтобы управлять им. То есть начинается, по сути дела, искажение отношений. Когда нет общей базы, то тогда начинается единство не внутреннее, а внешнее. А это порабощение друг друга. Поэтому гражданские браки, по сути дела, это искажение и деградация семьи. Дальше. Я говорил о том, что контракт брачный – это развод до свадьбы. То есть все, что до свадьбы нажито, принадлежит каждому из супругов. Но все, что совместно, должно делиться. Если это так, супруги чувствуют свое единство. Я говорил о том, что я всегда советовал молодым парам, чтобы они никогда не жили с родителями. Потому что родитель, чувствуя свое единство с ребенком, пытается его отстоять, и начинается конфликт. Кто с кем выше единства? С родителями, скажем, у жены с матерью, или с мужем. И родителю хочется удержать это единство, не отпускать ребенка, и поневоле начинается разрушение семьи. Поэтому жить с родителями нежелательно. Семья будет разваливаться. Я это видел на примере своего брата, которому я советовал: уходи из квартиры, где живет теща. Снимайте комнату, что угодно, но не живи рядом. У вас развалится семья. Он говорит: ну как же? Она присматривает за детьми, мы можем ходить, радоваться жизни, в компаниях время проводить. Я говорю: ну это ваше право. Закончилось все разводом. Это весьма сильно ударило по детям. Так вот, человек, который является потребителем, ему гораздо проще променять внешнее блага на внутреннее блага, душу, на внешнее, на комфорт, на удовольствие. А здесь лучше пойти на определенное ущемление, но сохранить единство. Поэтому нежелательно жить с родителями, и нежелательно в момент споров бегать, жаловаться кому-то из них. Потому что если жена бегает к своей матери и пытается решить вопросы не с мужем, а с матерью, то возникает единство, усиливается единство с родителями и ослабляется единство с мужем. Семья развалилась. Нужно научиться мириться, нужно научиться прощать друг друга, нужно научиться быть миротворцами. У каждого есть своя точка зрения, каждый не похож, у каждого есть свои желания, и искусство семьи заключается в том, чтобы научиться идти на компромисс, прощать, собираться, решать общие вопросы, решать, не загонять внутрь претензию, а высказывать ее, садиться, и по системе не я с проблемой, и ты с проблемой, а мы вдвоем против той проблемы, которая у нас есть. И вот когда супруги все решают вместе, тогда семья укрепляется. Укрепляется ссорами, укрепляется проблемами, укрепляется испытаниями. И это единство нужно постоянно укреплять. Совместные походы, искренний разговор, совместное преодоление трудностей. Вот когда все стараются делать вместе, не противопоставляя друг друга, вот тогда получается в конечном счете нормальная здоровая семья. Когда супруг или супруга не пытается переложить ответственность или проблемы на другого. Все нужно делать вместе. Вот когда этот принцип единства сохраняется и поддерживается искренностью, заботой, совместными делами, поездками, прогулками, тогда семья укрепляется и расцветает. Опять же, когда человек стремится к развитию, семья будет сплачиваться. Когда человек не стремится к развитию, то тогда он из донора становится потребителем. Тот, кто развивается, а тот, кто жертвует, он должен давать ему все больше энергии. Поэтому отдашь энергию, ее нужно где-то взять. Должна увеличиться любовь в душе, должна увеличиваться вера. И тогда начинается новая ситуация. Тогда можно сформировать новые отношения. Дело в том, что отношения мужчины и женщины, вообще отношения между людьми, это понятие информационно-энергетическое. Если мы не подкармливаем, не подпитываем отношения заботой, лаской, комплиментами, вниманием, то они начинают просто угасать. И потом мы смотрим в глаза друг другу и ничего не чувствуем. То есть нужно отдавать энергию. И поэтому привычная забота друг о друге, еще раз хочу сказать, комплименты, совместное времяпровождение, умение жертвовать, умение измениться, идти на компромисс, стремление к развитию. Вот все это создает возможность для повышения единства и для семейного счастья в конечном счете. Добрый день. Вот везде много говорится о том, почему у мужа появляется любовница или у жены любовник. А вот про любовниц ничего не говорят. Почему женщина влюбляется в женатого? В моем случае мужчина женатый, искренне меня любит, но семья превыше всего. И мы любим друг друга на расстоянии, лишь иногда встречаясь. Что делать? Как отказаться от любимого и от любви? Но от любви-то никогда не надо отказываться. И от любимого тоже не надо отказываться. Не надо добиваться его развода. Если вам дают ситуацию, когда он женат, то вы имеете право на любовь, вы имеете право на встречи, но вы не имеете права на отказ от чувства. Главная проблема – это проблема вашего внутреннего состояния. Если вам не дают счастья, значит, вы его недостойны. Станьте достойными счастья. Дадут другого. Или ситуация решится каким-то другим образом. Недавно мне одна женщина задала вопрос. Мы сидели в машине, мы рядом общались. Она извинилась и говорит, вот если можете, меня очень интересует, если это возможно, конечно. Такая история. Я не помню своего отца. Вот помню, как он меня держал за руку. Но не помню вот совершенно образ. Потерялся. Он погиб, тяжело погиб, попал под поезд, потерял ноги, умер от кровопотери. И она говорит, вот по жизни у меня проблемы с личной жизнью. Я, говорит, человек творческий, но с личной жизнью у меня совершенно не складывается. И я не могу понять, почему я не могу вспомнить своего отца. Вот я и объяснял. В Библии, я не знаю, куда исчезла эта сцена, но я помню, в детстве я читал, когда Христос проходил мимо безногого, и ученики спросили, а почему этот человек без ног? Христос ответил, если бы у него были ноги, он огнем и мечом прошел бы по всей земле. То есть наши проблемы связаны с нашим характером и с нашим восприятием мира. Но это не означает, что если у человека проблемы с ногами, то это потенциальный, так сказать, кровожадный злодей, которому только дай меч в руки, и он будет, так сказать, идти по всей земле. Вот тот человек огнем и мечом и прошел по всей земле. Почему? Потому что уровень гордыни, желание благополучие свое поставить выше всего и уничтожить любого, кто конкурирует благополучию, у того человека было явно выраженное. Это называется поклонение благополучной судьбе, это называется гордыня. Но поклонение благополучной судьбе может выглядеть не как желание растерзать, уничтожить, ограбить и отнять все у других. Поклонение благополучной судьбе может выглядеть как ненависть тому, кто вам сделал неприятность по судьбе. Как нежелание жить, когда у вас забрали благополучие. Как презрение к тем людям, которые вас обворовали. И вот по степени внутренней опасности, ваша внутренняя ненависть или презрение к тому, кто недостойно себя повел, кто разрушил вам судьбу или вашим близким, она может быть не менее опасна, чем если бы вы взяли меч и начали бы ходить и убивать людей. Потому что на тонком плане ненависть, презрение – это есть те корни, которые потом дают человеку в руки меч и делают его убийцей. На тонком плане ненависть, презрение ничем не отличаются от убийства. На внешнем плане человек что-то прокричал, а второй взял, так сказать, нож и убил. Разница колоссальная. А на внутреннем плане одно и то же – ненависть и презрение. Поэтому за внутренний план природа тормозит, наказывает достаточно жестко и доброго, и злого, если они, скажем, обижаются или осуждают. Так вот, что здесь. Если отец погиб, потеряв ноги, значит, тема поклонения судьбе, тема агрессии и депрессии у него была очень сильная. И если ребенок будет хорошо помнить образ отца, будет резонанс, и гордыня будет усиливаться, и можно погибнуть. И насколько в подсознании сильно поклонение благополучной судьбе, настолько опасно благополучную судьбу иметь. То есть, если этой женщине дать благополучную судьбу, а для женщины, в первую очередь, это семья, то у нее включится механизм уничтожения других или себя такой, что она может просто погибнуть в течение нескольких месяцев. Или может погибнуть муж. То есть подсознание включилось, заработало, вышло замуж, счастливо. Чем больше счастлива, тем больше, чем больше любит мужа, тем быстрее муж умрет. Или умрет она. Поэтому не дают личной жизни. Вот такие связи, которых мы совершенно не фиксируем, проходят у нас в подсознании. Поэтому если человек, скажем так, почему-то не имеет счастья, то нужно подумать, а что с ним произойдет, если у него будет счастье? Оглянитесь назад, посмотрите на историю своих родственников. Посмотрите на свои ощущения. Что у вас начинается в душе, если, скажем так, тест очень простой. Вам унизили, так сказать, несправедливо отнеслись, предали, сделали неприятность по судьбе, обворовали. Посмотрите, как вы на это реагируете. Если внутреннее возмущение вспыхивает мгновенно, если оно устойчивое и долгое, то это очень серьезная большая опасность. Так что посмотрите на себя. Здравствуйте, Сергей Николаевич. У меня на столе висит лист с распечаткой ваших советов, как приводить свою душу в порядок. Я иногда его просматриваю. Можете ли вы дать несколько самых главных советов главе семейства о том, как вести себя с женой, как ее воспитывать и не допустить развращения ее души? Воспитание – это обучение, и это система целей. Мы привыкли, воспитание – это наказание за то, что ты неправильно себя ведешь. Как правильно наказывать человека, чтобы он правильно себя вел? Если есть система целей, если есть образ правильного поведения, образцы, то, в принципе, больше ничего не надо. Значит, система целей. Что такое система целей? Это душа на первом месте, сознание, дух, принципы, будущее на втором, тело на третьем. Значит, если... Главное – это дружелюбие, понимание, единение, умение жертвовать, то Если эти качества мы поддерживаем, то все остальное уже приложится. Это то, что я детям говорил своим. Главное, мне на ваши оценки плевать. Главное, чтобы вы были добродушные, порядочные люди. Чтобы у вас была любовь в душе, чтобы была вера. Все остальное – вопрос второй. Я рассказывал, как ко мне в 6 классе пришла дочка, говорит, папа, что главное, оценки или характер? Я говорю, конечно, характер. И она мне объявила, что у нее 4 двойки за год. Но прошло время. Она закончила школу, закончила институт, работает главным бухгалтером, родила 3 детей чудных. И, кстати, работает над своим характером, и он у нее все лучше и лучше. Так что главное – это правильная система целей и пример поведения. Если муж сохраняет добродушие, если у него есть все те качества, которые присущи верующему человеку, любовь, щедрость, добродушие, искренность, гибкость, смелость, энергичность, понимание, уравновешенность, то жена будет ему подражать. Потому что, я еще раз говорил, муж – поисковик, антенна, а жена – это приемник. Если у мужа формируется правильная система целей, если он начинает реально меняться, то и жена, и дети пойдут за ним. Так что начинайте воспитание жены с себя. Насколько у вас внутренняя в душе гармония, настолько ей ничего объяснять не надо. Она все это срисует на подсознательном уровне и выполнит. Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. Как вы относитесь к такому понятию, как полигамность мужчин? Все ли мужчины по своей природе полигамны? Как относиться к ситуациям, когда мужчина обращает внимание на других женщин? Я интересовалась мнением мужчин на этот счет. Все они как один сказали, что для мужчины это нормально. Он же только посмотрел. Женщинам не стоит обращать на это внимание? Как вы думаете? Дело в том, что мужчина, по сути, действительно полигамен. И за каждую женщину он будет смотреть. Когда он перестанет смотреть на женщин, то это уже пенсия. И недалеко уже это до кладбища. Мужчина так устроен, что он, в принципе, готов воспроизводству, пока он жив. У женщины этот период достаточно короткий. Весь вопрос в том, чтобы свою полигамность уметь сдерживать. То есть само желание по себе, а это нормально, это желание продолжить жизнь. Но это желание должно сдерживаться для того, чтобы превращаться в духовные и душевные высокие уровни. Если мужчина смотрит на красивую женщину, если мужчина взглянет на красивую женщину, это нормально. Если мужчина смотрит на красивую женщину, это допустимо. Если мужчина пристально смотрит на красивую женщину, забыв о жене, то здесь можно уже щелбанов надавать. А если мужчина, увидев красивую женщину, пускает слюни и бежит за ней, здесь нужно наказывать. Поэтому все зависит от уровня сдержанности мужчины. Мужчина должен уметь свои желания, свои инстинкты сдерживать, потому что без сдерживания инстинкта он превратится в животное. Поэтому жена просто должна, скажем так, контролировать степень увлечения мужчины и обозначать ему красными флажками территорию, за которую, так сказать, нежелательно выходить. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Вопрос такой. Как строить отношения, когда женщина зарабатывает больше мужчины, а мужчина – философ, увлекающийся учением Лазарева Эссе, и много денег дома не приносит? И второй вопрос. А женщина намерена поскандалить. У мужчин от этого только головная боль. Как перевести скандал в управляемую плоскость решения конфликта? Ну, если мужчина изучает систему Лазарева, то там как раз написано, что мужчина должен быть мужчиной и должен быть энергичным, волевым и развивать в себе мужские качества, а не лежать на диване. Может, не ту какую-то систему он изучает. Но уж если так получилось, что женщина зарабатывает больше мужа, то вот здесь очень важна, опять же, тема единства. Если между супругами есть ощущение, чувство реального единства, то сколько бы каждый ни зарабатывал, не имеет значения. Есть общий ящик семейных денег, из которых они берут. Сегодня он зарабатывает меньше, завтра больше. Главное, чтобы он что-то делал, чтобы он старался, чтобы он стремился. Я помню, когда в моей семье нечего было есть, это то, что называется, была реальная нищета. Мне говорили, а почему ты улыбаешься, почему у тебя нет никаких комплексов? И я это объяснял очень просто. Я говорил, вы знаете, я могу работать 24 часа в сутки, я делаю все, что я могу, и поэтому я не переживаю. То есть я пытаюсь и делаю все, что я могу. Если пока, так сказать, не получается, это уже не моя вина. Поэтому от мужчины требуется не много денег заработать, а умение работать и умение отдавать энергию. Вот это главное. А деньги общие, если и не имеет значения, кто их заработал больше, женщина или мужчина. Просто не нужно, так сказать, на этом акцентировать внимание. Если вы единая семья, то значит у вас, так сказать, единая финансовая, так сказать, кубышка, из которой вы берете деньги. Насчет скандалов. Что такое скандал? Скандал – это высказывание претензий к мужу или требований. Так вот, те же самые требования можно высказать без скандала. То есть просто нужно научиться конфликтовать. Обычно когда скандалят? Когда человек либо не слышит этих слов, либо что-то, свои аргументы приводит и не, начинает их отстаивать. И вот попытка доказать свою правоту – это скандал. И насколько каждый, так сказать, яростнее отставит свою правоту, насколько, так сказать, сильнее бывает скандал. А здесь нужно просто, ну, так сказать, помочь, если этот скандал, скажем, из-за того, что мужчина ничего не делает, то гораздо эффективнее не скандалить, упрекая. Упреки, обвинения ничего не дают. Сесть с ним рядом, давай поговорим по душам, давай разберемся. Все-таки тебе надо работать, а не лежать. Не имеет значения, сколько ты заработаешь, но ты должен, ты мужчина, ты должен отдавать энергию, ты должен стремиться, ты должен добиваться. Если ты этого не хочешь делать, то у нас в семье не получится. То есть, если ты будешь потребителем, то ты будешь, ну, сказать, развращать себя и влиять плохо на семью. Давай подумаем, что сделать. Иди на любую работу, работай, но энергию отдавай. Потому что развитие связано с отдачей энергии. Оно связано с изменением человека. Если человек меняться не хочет, если энергию он отдавать не хочет, значит, как говорил Христос, предупреди три раза, а потом уже приступай к жесткому воспитанию. Поэтому здесь нужно человеку помочь выйти из его состояния. Хотя бы понемногу, но еще раз хочу сказать, человек должен давать энергию. Как в Библии сказано, Бог, обращаясь к кому-то, не помню, говорит, если бы ты был холоден или горяч, то я бы тебя простил. Но ты не холоден и не горяч, то есть ты равнодушен. Ты не идешь ни вверх, ни вниз, значит, ты не хочешь отдавать энергию, поэтому будешь наказан. Поэтому самое опасное, так сказать, состояние человека – это равнодушие. Это и есть нежелание развиваться. нежелание меняться. Чем выше гордыня человека, тем меньше в конечном счете он хочет развиваться. Он считает, что он прав, он все знает, а тогда зачем развиваться и познавать мир? Он же все знает. Поэтому если у мужа повышенная гордыня, какие бы книжки он ни читал, то нужно помочь ему это состояние преодолеть. В таком случае все очень просто, кнутом и пряником. Говорить комплименты с одной стороны, а с другой стороны просто, скажем так, договориться о том, что он что-то будет делать. Объяснить искренне. Не держать внутри, не высказывать претензии, не скандалить, а искренне сказать: ты знаешь, вот мы с тобой едины, мы с тобой понимаем друг друга, вот подставь себя на мое место, давай будем тебе помогать выкарабкиваться из твоего состояния. Ты должен начать что-то делать, ты должен сдвинуться с мертвой точки. Ты должен не мозги свои тешить, а должен развивать душу и активно действовать. Молитва без дела мертва. Теория без практики мертва. Значит, либо ты занимаешься практикой, либо философствуй в другом месте. В конечном счете, любой человек, в принципе, хочет измениться, если он почувствует какую-то внутреннюю энергию. Если у вас внутри есть любовь, если у вас внутри есть принятие высшей воли, желание развиваться, жертвовать, то, в принципе, вы мужа этому можете научить. Так что воспитание и самовоспитание – это всегда обоюдный процесс. Танго танцует двое. Попробуйте из этих позиций исходить. Ну, я думаю, этого достаточно на сегодня. Спасибо.